Ожидаю начала Господней весны там, где раньше царили неверие сны. О Сибири молюсь и о новых друзьях в отдаленных селениях, бескрайних лесах. Пробуждение пошли, милосердный Отец, и к любви пробуди сотни новых сердец, чтоб беспечность и мгла и неверие мороз не сковали ручьи сокрушительных слез. Я молюсь и о тех, кто живет в городах, и о тех, кто в пути, в бесконечных снегах, о горячих сердцах и о вере живой на сибирской земле, дорогой и родной. Аминь. Господи, к Тебе обращаемся с этой нуждой. Ты знаешь эти души, которые ценны в очах Твоих, которые ради имени Твоего оставили земли, домы, отцов и переселились ради благовествования Христова, чтобы служить Тебе, прославлять Тебя, приносить Тебе плод. И вот мы слышали в течение этих двух дней, сколько трудностей, сколько неустройств бывает, и сложностей и в быту, и в служении. Господи, но Твоя рука над ними всеми. Я очень прошу, пусть еще будет Твоя рука над ними, и благодать будет, и помощь свыше. Мы сегодня слышали и о примерах потерь для семей. Укрепи, Господь, тех жен, те семьи, где произошли эти потери. Храни дорогих благовестников, чтобы быть в полной зависимости от Тебя. Даруй им такое чувствование. Господи, там, где мы не способны что-то предвидеть, предрасчитать, усмотреть, Ты восполняй эти недостатки и своими руками веди, неси и благословляй. На руках молитвы мы приносим мужей и жен и детей. Благослови их для Царствия Твоего. Аминь. Наше общение мы еще продолжим. У нас будет свидетельство еще двух братьев. Андрей Юдинцев, он расскажет о некоторых переживаниях благовестия в Нарымском крае. Затем Дмитрий Манников поучаствует тоже свидетельством о своем служении. А перед их свидетельством будет пение хора «О, приди, заблудший грешник». Вот каждый раз на благовестии звучит слово призыва к тем, кто еще не обратился к Господу. В нашем служении, может быть, тоже присутствуют те, кто еще не посвятили свою жизнь на служение Господу, вы еще не покаялись. Вот этот гимн призыва, он пусть прозвучит и к вашим сердцам тоже сегодня. Thank you.